казался Любаше просто чудесным, и она не понимала, как могла когда-то скучать и грустить, проезжая по этой дороге, хотя и в обратном направлении. Однако, чем ближе путники подъезжали к столице, тем беспокойнее становился Максим. Когда же на дороге стали появляться обозы, а безлюдные места вокруг сменились возделанными полями и лугами, князь велел своей жене пересесть с лошади на повозку, дабы не смущать прохожих и не вызывать нареканий. Не в московских обычаях было знатным женщинам ездить верхом. Любаша сперва отказывалась подчиниться, а потом все же согласилась с мужем, понимая, что он опасается случайных недоброжелателей, которые донесут великому князю или священникам о боярине, нарушающей обычай. Максим спрыгнул с коня, подошел к Любаше, взял ее за талию, и она, опираясь ему на плечи, легко соскочила с лошади на землю. Ей нравилось это мимолетное объятие, которым всегда сопровождалась помощь Максима, учившего ее верховой езде. На повозку он ее тоже подсадил, хотя там было невысоко и имелась ступенька. Просто Максиму хотелось лишний раз коснуться Любаши. Рядом с возницей на козлах сидел Родион Кочевин, который уже вполне оправился от ран, но все же князь решил, что оружничему пока рано ездить верхом. Сегодня на рассвете, собираясь в дорогу, Любаша увидела из окна, как Максим готовит для поездки крытую повозку, и с интересом за этим наблюдала. Он вскакивал на повозку, проверяя мягкость сидения и прочность колес, осматривал четырех выносливых лошадей, запряженных цугом, давал указания конюху. Любаша даже покраснела от удовольствия, увидев такую заботу об ее удобстве и безопасности. На повозке ей предстояло ехать с двумя служанками. Туда же были погружены сундуки с одеждой и прочими вещами, которые могут понадобиться в Москве. Впрочем, Максим обещал жене, что в столице купит ей столько обновок, сколько она пожелает. Любаша смеялась и говорила ему, что лучшая ее обновка — это он сам, чудесным образом преображенной любовью. Сама она тоже чувствовала себя новым, непривычно счастливым и полным жизни существом, которому не хотелось ни вздыхать о печальном прошлом, ни заглядывать в тревожное будущее, а жить лишь сегодняшним днем, в котором безраздельно царила любовь. Когда Любаша призналась Максиму в любви, а это случилось сразу после отъезда трех священников, ей даже самой стало удивительно, что она говорит о своем чувстве только сейчас. Девушке вдруг показалось, что она любила Максима всегда, с первой встречи. Любила, даже когда ненавидела или боялась. Только в то время ее любовь была как слабый бутон, придавленный слоем снега. Теперь же на ярком солнце она расцвела прекрасным, роскошным цветком. Думая об этом, Любаша даже прикрыла глаза и, слегка укачавшись в повозке, задремала. Груня подложила ей под голову подушку, а Василиса поправила полог, чтобы солнце не попадало в глаза боярыне. Странный полусон, смеживший веки Любаши, вначале был совсем прозрачным, а потом стал насылать ей бессвязные, но порой весьма яркие видения, и они заставляли ее тревожно вздрагивать. Один раз, словно некой деве Марии, явился ангел и напророчил рождение сына. Она даже увидела прелестного младенца, да так явственно, что проснулась и почему-то ощупала свой живот. Потом задремала снова, но на этот раз увидела не ангела, а какого-то мрачного злодея, который вдруг погнался за ней. Убегая, она оглянулась и увидела, что злодеев уже несколько. А на ее пути внезапно возникла пропасть, дно которой было скрыто туманом, и она вскрикнула, падая вниз. Пронзительное чувство полета в бездну длилось только миг, а потом Любашу подхватили чьи-то сильные руки. Она открыла глаза, желая увидеть лицо своего спасителя, и тут же до ее слуха донеслось: «Любушка, проснись, уже Москва». Максим ехал рядом с повозкой и, заглядывая под полог, будил Любашу. Его лицо и было лицом спасителя, который вытянул ее из провалов изнурительно тревожного сна. Любаша встряхнула головой, потерла глаза и оглянулась. Впереди, хорошо обозримая с холма, простиралась Москва. В лучах закатного солнца блестели величественные купола храмов, возвышались башни и редкие каменные дома в окружении садов и темной массы деревянных жилищ,